Эпилог. Академия парамагии гудела в предвкушении бала Солнцедара. После того, как Дубраву и Ясеня самым позорным образом выдворили из нее в мир 666, отбывать наказание за преступление против человечества, из друзей у меня остались только Пересвет, Алан Клыкер и Лебедь Белая. Лебедке, после того, как ее чуть не принесли в жертву ради алчных целей Верховного Альпа, пришлось пройти курс реабилитации у гнома-лекаря. Ее состояние значительно улучшилось, но разговорчивее она все равно не стала. Впрочем, ребята с лихвой восполняли этот пробел. «Это просто чума!» С эмоциями настоящего оборотня восхищался Алан, развалившись в кресле моей комнаты и в сотый раз слушая мой рассказ о путешествии в Небулан. «Офонареть, как круто! Видела Верховного Альпа, дралась с вурдалаками. Ты должна написать об этом книгу». После нашего возвращения на Землю, которое под чутким руководством шаманов-лангоморфов мне удалось организовать с помощью гиперпортала, прошел почти месяц. Бал Солнцедара по случаю чудесного спасения планеты решено было перенести на более ранний срок. Студентов это привело в восторг. Мне же все равно, дело, которое мне предстоит, куда важнее дискотеки, пусть и магической. «Алан», — ответила я, складывая одеяло на кровати, — «чтобы писать книги, надо уметь и хотеть, и даже если бы я хотела, то с первым гораздо сложнее». Оборотень отмахнулся и послал взгляд Пересвету, в поисках поддержки. Но тот сидит на подоконнике и выглядывает в окно, далеко внизу выискивая лебедь. Они договаривались вместе сходить за нарядами, чтобы на балу быть в одном стиле. «Да ну вас!» — разочарованно фыркнул Алан. «Скучный вы. Ты в таких местах побывала, столько испытала, а не хочешь поделиться с другими». «Думаешь, кому-то хочется узнать, как меня кучу раз чуть не сожрали?» Философски взглянув на потолок, отозвалась я и уложила одеяло в тумбочку. Алан аж подпрыгнул на кресле, воскликнув: «Еще как! Это же самый жир!» «Фу!» — честно сказала я. «Не люблю жир». «Что?» Не понял Алан, но потом спохватился. «А, нет, не в этом смысле. Жир, то есть класс. Жира у тебя нет. Ты чего? То есть лишнего. У тебя отличная фигура». Я послала Алану вопросительный взгляд, намекая на то, что он несет какую-то нелепицу. Судя по наморщившемуся лбу, оборотень это тоже понял и, шумно выдохнув, шлепнул себя по щеке. «Ладно», — решительно сказал он. «Забудь. Ты на бал-то с кем пойдешь? Все думали, что с Ясенем. Но Ясень теперь все знают где. Если тебе не с кем, то вот он я, готов во всей красе. Самый что ни есть оборотень». После того, как подробности моего путешествия в Небулан стали известны студентам, я резко получила невероятную популярность. Всем вдруг захотелось со мной дружить. В коридорах стали здороваться, а в столовке приглашать за столики. Мне же такая популярность оказалась не нужна, а местами даже неудобно. Алан не то чтобы попал под влияние общественного мнения, мы и до Небулана общались, но в нашей компании он больше всех любит бахвалиться. А чем побахвалиться, если не подругой, которая побывала в лапах самого Десмонда Варгаса? На бал с ним я идти не собиралась, что и хотела сказать, открыв рот. Но Пересвет, все еще сидящий на подоконнике, меня опередил. «Алан, угомонись», — проговорил он, не оборачиваясь. «Она не пойдет с тобой на бал». Оборотень вскинулся. «Это почему? А с кем? С тобой, что ли?» «Дурак ты лохматый», — терпеливо ответил Пересвет. «Все знают, что с Ярой агент Хром». Лицо Алана насупилось, будто ему посулили красивую игрушку, а потом не дали. «Хм», — прокашлялся он. «Да». Я думал, слухи. С Хромом мне не посоперничать. Пока что. Я не выдержала и засмеялась, накидывая на плечи куртку с надписью «Акопос», вышитую белыми буквами на левом кармане. «Алан, найди уже себе красотку-оборотня и наслаждайся», — порекомендовала я ему. «Ты классный. Главное, не робей». Оборотень встрепенулся, глаза с энтузиазмом сверкнули. «Ты считаешь меня классным?» — спросил он и демонстративно поиграл бровями. «Ой, да успокойся», — отозвалась я, направляясь к двери. Все считают тебя классным. Ладно, ребят, я пошла. Пожелайте мне удачи». Пересвет оторвался от созерцания из окна, с лица Алана слетела игривость. На ее место пришла дружеская улыбка. «Все будет хорошо, Яра», — сказал Пересвет. А Алан покивал и добавил. «В любом случае, ты теперь не одна». Улыбнувшись в ответ, я вышла в коридор. Там меня ждал Алекс, опершись спиной на стену. Уже полностью восстановившийся, посвежевший и в новой футболке Акопос. Только небольшой шрам у виска напоминает о недавней битве в Небулане. Когда он увидел меня, отлип от стены и подошел быстро, чмокнув меня в щеку. Я засмеялась со словами. «А ты, оказывается, скромный». Губы Алекса чуть тронула улыбка. «Не люблю афишировать отношения». «Ну», — протянула я, глянув в потолок. «У власти в Акопосе Академии Парамагии не Ратмир Белоборский, так что отношения больше не под запретом. Кто знает, если бы они и тогда были разрешены, может, моя судьба сложилась бы иначе». Алекс аккуратно развернул меня по направлению движения в коридоре и повел вперед. «Может быть», — согласился он, — «но у жизни нет сослагательного наклонения». В его словах я уловила тень сожаления о том, чего он уже не в силах исправить. Но показалось, что после произошедшего в Небулане и раскрытия тайн, помноженных на чувства, которые скрывались, ему стало легче воспринимать себя. Меня же он теперь оберегает совершенно открыто, без попыток посадить под колпак в стерильные условия. Хотя мир гражданских стерильным вряд ли назовешь. Впрочем, все познается в сравнении. «Так что ты решила с балом?» — спросил Алекс, когда мы вышли из корпуса общежития и под восторженные взгляды студентов двинулись к половине здания Копос. К восхищенным переглядываниям тех, кто еще недавно меня не переносил на дух и считал выскочкой, я еще не привыкла, так что инстинктивно придвинулась ближе к Алексу. Может, отношения между студентами и преподами не приветствуются, но я — действующий агент Акопос, а студентка — по совместительству, так что у меня есть поблажка. «Если честно, я не думала про бал», — ответила я и поздоровалась с ослепительно красивой девушкой, которая раньше меня даже взглядом не удостаивала, а теперь вон, улыбается во все зубы и машет. Алекс хмыкнул и проговорил с пониманием. «Боишься внимания?» «Скорее, оно меня напрягает», — призналась я. «Так странно, мне всегда хотелось быть кем-то, а не пустым местом. Но когда на меня свалилась всеобщая известность, я оказалась не готова постоянно быть на виду». «У медали всегда есть обратная сторона, Яра», — усмехнулся Алекс. «Не переживай, через какое-то время все уляжется. Как раньше уже не будет, но...» «А как будет?» «По-другому». Когда мы проходили через главный зал Акопос с октограммой на полу, взгляды снующих там агентов тоже стали теплее. Кто-то хлопал по плечам Алекса и меня, какие-то агенты подходили и справлялись о делах, другие приглашали вечером на шашлыки. Крошечная Пикси в юбочке, которая в первую встречу огрызалась на меня, подлетела к самому носу и пропищала. «Не думала, что ты сдюжишь». «Да я сама не думала», — хмыкнула я. «Так держать». Снова пропищала она и, отсалютовав, улетела вверх, оставив в воздухе блестящую дорожку из пыльцы. Я проследила за ней и спросила, позволив Алексу вести меня по лестнице к балкону, который, как я помню, ведут к выходу в дом на Пятницкой. «Спрутовская залечила раны?» Алекс выдохнул и ответил спокойно. «Физические раны на ней заживают лучше, чем на Михе. А Миха, на минуточку, оборотень. У них регенерация только в путь». У меня даже плечи расслабились от облегчения. Битва с Десмондом Варгасом обернулась для нее глубокими ранами и потерей двух щупалец. А из-за ран и слабости она не могла уменьшиться в размерах, так что эвакуацию через мой гиперпортал пришлось делать с помощью трех десятков магов. Переживала за Виолетту Спрутовскую я так, что пока она лежала в лазарете Акопос, от нервов я покрылась пятнами и чесалась. И прекратилось это, лишь когда сообщили, она полностью восстановилась. Новые щупальца начали отрастать, а ее жизни ничего не угрожает. «Я вот чего не пойму», — сказала я, когда мы подошли к двери выхода из Акопос. Алекс повернул ко мне голову и вопросительно посмотрел. Я во внимании. Когда Спрутовская и Десмонд Варгас встретились, у меня сложилось ощущение, что они знакомы, ответила я. Десмонд, пока собирался меня принести в жертву, слишком много болтал. Я узнала, что он учился в Академии парамагии. Лицо Алекса стало задумчивым, он потер подбородок и предположил. Я в Окопас меньше, чем Спрутовская. Даже несмотря на замедленный рост и старение примагиченных созданий, так далеко история Спрутовской мне неизвестна. Но если с Верховным Альпом они знакомы, могу предположить, что когда-то уже сражались. Как тебе такое? Звучит правдоподобно, нехотя согласилась я, хотя хотелось бы подробностей. Не смотри на меня так. Да, я любознательная. И именно благодаря своей любознательности я сейчас здесь. Не знаю, ярость Спрутовской во время битвы была такой... яростной. Десмонд Варгас собирался уничтожить человечество, напомнил Алекс и совершил несколько пассов у стены. Да, но мне бы хотелось больше подробностей, и мне кажется, что слишком эмоционально они разговаривали для тех, кого связывает лишь сражение друг с другом. Протараторила я, но стена в этот момент пошла вперед, открывая проход в гостиную, где за столом сидит мужчина в трениках и женщина в халате и с чашкой в руках. Они оба вытаращились на нас, а Алекс шагнул из прохода в комнату, увлекая меня под локоть за собой, и громко проговорил с улыбкой. «Трубы в порядке, теперь будут как новенькие. Если что, звоните по номеру на визитке. Третья починка унитаза со скидкой в 30%. После чего вынул из кармана небольшой мешочек и сыпанул из него темный блестящий порошок в лица мужчины и женщины. Пока они чихали и отмахивались от накрывшего их облачка, мы спокойно вышли из дома. Крыльцо под нашими ногами знакомо скрипнуло, а когда вышли из калитки, на обочине ждала черная блестящая машина. На переднем пассажирском сидении соловей высунулся в окно и демонстративно повис, как тряпичная кукла, будто ему невыносимо скучно здесь сидеть. За рулем, откинувшись на подголовник, храпит Миха в человечьем обличии. «Подъем!» — скомандовал Алекс. Миха всхрапнул и проснулся, тут же молча заводя двигатель. А соловей вскинулся и стукнулся затылком об раму окна. «Ну неужели?» — выдохнул он, потирая ушибленный затылок. «Мы заснули, пока ждем вас». «Ничего, проедем, как всегда, рядом с мембраной миров», — успокоил Алекс. «Там пробок нет». А потом обнял меня за пояс и, открыв заднюю дверь, пригласил сесть в машину. «Ну что, Яра?» — произнес Алекс негромко и, глядя на меня синими ясными глазами. «Поехали за твоей мамой». Мои глаза крайне неуместно защипало от слез, я сморгнула их и проговорила. «Не верится, что я смогла». «Ты упорная девушка», — усмехнулся Алекс. «Значит, ты позволишь мне выяснить, что связывает Спрутовскую и Верховного Альпа?» Хром с едва заметной улыбкой пожал плечами. «Если у меня не получилось выгнать тебя из Академии парамагии, чему вообще-то рад, то кто я, чтобы запрещать тебе исследовать и учиться?» — произнес он, и лукавые чертенята заискрились в его голубых радужках. «Может, даже поможешь?» — продолжила наступление я. «Ну, считай, что я ничего не говорил тебе об отделе каталогов в Окопас, где доступны архивы ментальной истории, где по особому доступу можно выйти на тонкий план и узреть прошлое. И, конечно же, я ничего не знаю о том, откуда у тебя появился ключ к дверям этого раздела». Философски произнес Алекс и мягко поцеловал меня в висок. Мне иногда не верилось, что великий Алекс Хром не просто сменил гнев на милость по отношению ко мне, но и вообще признался в совсем не начальничьих чувствах. Очень взаимных, и которые после всего случившегося мы друг другу регулярно демонстрируем в его просторных апартаментах. Я даже не знала, что в Окопас есть корпус жилья для сотрудников. Теперь я бываю там часто. В груди моей потеплело, я подняла на Алекса взгляд и спросила. «Ты действительно позволишь мне залезть в ментальные архивы?» «Я даже попрошу учителя Ананду войти в подходящую для этого медитацию», — кивая, ответил Алекс. «У меня тоже остались вопросы, на которые мне никто не ответил. На мой взгляд, нам не договаривают». «Спасибо». С благодарностью выдохнула я и поцеловала Алекса в губы. В моей голове основательно укоренилось ощущение, что у меня появились настоящие друзья и семья, которая раньше состояла только из меня и мамы. Незнакомое, но твердое чувство защищенности и прикрытой спины окрыляло и вселяло уверенность, что я не одна. А раз так, у меня все получится. Через пару секунд большая черная машина несла меня и моих близких с безумной скоростью по дороге, которой не существует в мире гражданских. Но это не значит, что ее нет. Кража сумочки стала для меня дверью в новую жизнь. Я больше не никто. Я всегда была кем-то. Я Ярослава Воронцова. Человек, портальщик, дочь, агент, студентка, любимая и любящая. А все, что с нами происходит, всегда к лучшему. Главное, правильно это повернуть. Мама, я обещала, что вытащу тебя. И я за тобой еду. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.